Глава 14, в которой варится крыжовенное варенье. Варенье стекало с ложки по медовому неторопливо. Кухню заполнял густой сладкий запах с тонкой ноткой кислинки. В медном тазу, который мне выдала Грильда, крыжовник разварился и развалился. Зато в хозяйском тазу непобедимо сияли целёхенькие, идеально круглые полупрозрачные ягоды. «Ах, ну как же вы, Эмма!» — сокрушалась дама, плавно всплескивая полными руками. «Я же говорила, не доводить до кипения и сразу отставить!» «Зато красиво», — сказала я. Золотисто-розовое густое варево было испещрено темно-бордовыми зернышками. Я лизнула ложку и добавила. «И вкусно! Вы попробуйте!» Грильда попробовала и задумалась. «Пожалуй, пикантно. Что, говорите, добавляет в него ваша матушка?» Она добросовестно и подробно записала рецепт в огромную старую книгу, в которую вносила рецепты и полезные советы еще Грильдина бабушка. Разлив янтарного чая в полупрозрачные фарфоровые чашки и красиво разложив печенье на блюдце, «Ах, как печет моя Магда! Вы согласны?» Грильда нацелила на меня острый взгляд и оттопыренный от чашки мизинчик. «Вижу, вы в последнее время частенько покидаете дом». «Так», расправившись с крыжовенным вареньем, неутомимая хозяйка принялась за меня. Я нарочито громко отхлебнула чай, согласилась. «Приходится искать объекты для рисования». Дама Грильда, понимающе улыбнулась. «Мне кажется, объект вами уже найден. Или это он вас нашел?» Так как я отвечала ей непонимающим взглядом, хозяйка продолжала свои тонкие намеки дальше. «Вы частенько возвращаетесь затемно, хотя раньше чуть сумерки уже дома. А когда на прошлой неделе ходили в ботанический сад, то даже не взяли свой мольберт, хотя обычно с ним просто не расстаетесь. Кароль, нас спалили. Не возьмете ли мою милую квартирную хозяйку на шпионскую королевскую службу?» Я вежливо улыбнулась и взяла печенье. Грильда вздохнула, да так глубоко, что, кажется, затрещали пластины корсета. Даже дома она считает неприличным обходиться без оного. «Думаете, я ничего не понимаю? Ведь и я была молодой». Едва не воскликнув «Неужели никогда бы не подумала?», я напомнила себе терпение и такт. Такт и терпение. Это все разлагающее влияние человека с птицей. С ним я не боюсь показывать свои чувства, свой характер и свой, увы, иногда волчий юмор. Тем более, что в данной ситуации насмешки с моей стороны более чем неуместны. В сердечных делах дама Грильда действительно куда опытней. Висящие дружными рядками на стене гостиной портреты трех ее бедняжек-мужей в изукрашенных рамках, так сказать, наглядно это подтверждают. И обо всех троих мне очень подробно и душевно поведано. Как, впрочем, и о нынешних благополучно здравствующих поклонниках. Тем более, что дама Грильда обладает столь счастливой внешностью, что даже тщательно суммировав все годы жизни ее почивших супругов, я не сумела понять, сколько же ей на самом деле лет. Равным образом Грильде могло быть и 30, и 40, а уж тайну о своем возрасте дама явно унесет с собой в могилу. Трижды вдова лукаво погрозила мне пальцем. «Я прекрасно помню волшебное сияние глаз влюбленной женщины». Придется при возвращении из дома мастерской заглядывать в зеркало. Может, и я тоже обнаружу это самое сияние. Наверное, романтически настроенная Грильда сочла темные круги под моими покрасневшими от усталости глазами следствием любовных утех. И мне вдруг пришло в голову. А не равнозначны ли для меня эти действия? Что из них приносит мне больше волнения и удовольствия? Грильда приняла мою задумчивость за смущение. Проницательно прищурила голубые глазки, потянувшись через стол, одобряюще похлопала меня по руке пухлой ладонью. «Не беспокойтесь, моя милая Эмма, я совершенно вас не осуждаю. Вы вдова, еще очень молоды и, разумеется, можете надеяться найти свое счастье. Я лишь призываю вас оставаться столь же разумной и осмотрительной, каковой вы себя показали. Вы всегда можете довериться мне и попросить совета. Все, разумеется, останется между нами. И еще рассказать все мельчайшие подробности, особенно самые пикантные. Спасибо, дама Грильда. К сожалению или к счастью, вы ошибаетесь. У меня на уме одна лишь работа. И прежде чем хозяйка успела открыть рот, а давно ли наведывался в гости наш милейший полицмейстер? Я нашла нужную струну, перенастроившую романтичную душу Грильды на любимую ее мелодию, повествование о самой себе и о явных знаках внимания, коими ее осыпает давний знакомый. Не то чтобы я позволяла себе что-то лишнее, вы же меня знаете, милая Эмма. Так что оставалось лишь кивать в нужных местах и думать о своем. Если я и была влюблена, если и бредила чем-то сейчас, то именно портретом, который у меня решительно не получался. Поэтому я и делала бесконечное количество набросков. Углем, маслом, акварелью, сангиной. Поэтому я усаживала Кароля то в фас, то в профиль, заставляла опускать и поднимать голову, смотреть на меня, смотреть на горизонты. Было в нем нечто ускользающее, прячущееся во взмахе ресниц, улыбке, синих глазах, даже то, как они приобретают иной оттенок. Давно не встречала столь выразительных глаз. Когда он смотрел на тебя во время разговора, кажется, в этот момент для него больше никого в мире не существует. И даже, как выразилась разбитная торговка рыбой, глядит так, будто занимается с тобой любовью глазами. И все же бывают моменты, когда взгляд Кароля становится непробиваем остальным. Словно опускается броня, через которую выглядывает совершенно иной человек, разительно отличающийся от площадного короля. Вот эта-то скрытая сторона его характера, которую я никак не могла уловить, отразить в рисунке, бесила и мучила меня. И мешала перейти, собственно, к портрету. Может, если во время сеанса разговорить его, как-то вывести из себя? Да уж, разговорить человека с птицей все равно, что заставить замолчать даму Грильду. Она как раз переключилась на следующего своего кавалера, господина аптекаря. Я поощрительно поддакнула и уставилась в темнеющее окно. Мысли вышли на новый виток. Если я так больна портретом, то не права ли Грильда в том, что я испытываю нежные чувства и к оригиналу? Ведь художники частенько влюбляются в свои модели и даже вступают с ними в любовную связь. Как-то один известный художник очень настойчиво втолковывал мне, что творчество и страсть всегда неразделимы. Если вспомнить чувства, с которыми я рисовала Абигейль, жалость, возмущение, несправедливость жизни, неспособность подумать о чем-то, о ком-то другом. Последнее присутствует и сейчас. Плюс жгучий интерес к персоне, которая выдает сведения о себе столь дозированно и осмотрительно, что напоминает аптекаря, отмеряющего точную дозу лекарства, дабы не убить больного.